Ода смелости. Однажды я согласился выступить в Нью-Йорке перед большой аудиторией сотрудников международной фармацевтической группы. Мне довелось на собственном опыте убедиться, что эти люди – самоотверженные трудяги. Я пригласил некоторых из них поиграть в гольф, и все они отказались. Но я не обиделся, поняв, что они верны своим принципам, они преданы работе, ответственно относятся к тому, что делают, и сосредоточены только на этом. В ходе выступления перед ними я сказал, что если не умеешь мечтать о новых продуктах, то им и не суждено появиться. Я также подчеркнул, как важно иметь стандарты в личной и профессиональной этике и предъявлять к себе повышенные требования. Только это дает возможность всегда оставаться первыми в своей области. Особо я подчеркнул важность творческой составляющей любой работы. И я всегда призывал не бояться идти против общепринятых мнений. Подводя итог своему выступлению, я перечислил требования, которые необходимо предъявить к себе, если намереваешься добиться большого успеха в бизнесе. Первое. Мыслите масштабно. Второе. Будьте целеустремленными. Третье. Проявляйте недоверчивость, то есть будьте настороже. Четвертое. Вкладывайте душу в работу. Пятое. Никогда не сдавайтесь. Шестое. Любите свое дело. Чтобы стать победителем, нужно мыслить как победитель. Попробуйте, и вас ждет большой сюрприз. Очень скоро вы научитесь думать, как настоящие миллиардеры.